Поэтому мы и не чувствуем Бога в своем сердце, не живем им и не знаем Его, так как мало читаем Евангелие и не воспринимаем все события и дела нашей жизни в Боге как нечто ниспосланное нам промыслом Божиим. Мелькают дни, недели, а мы иногда о Боге и не вспоминаем, не задумываемся над своей жизнью, не смягчаемся сердцем. Сердце же, не согретое любовью к Богу, будет холодным и к ближнему. И вместо любви в нем будет гнездиться вражда, вместо участия и помощи – ненавистничество, злорадство. И тогда мы сами приготовим себе будущий приговор. Суд без милости, не оказавшему милости. Две основные заповеди даны нам. Первая – о любви к Богу, и вторая – о любви к ближнему. Кто наш ближний? Все, с кем мы живем, работаем, встречаемся, кто нуждается в нашей любви, молитвенной помощи. По нашей христианской вере все мы, братья и сестры, и составляем одну семью во Христе. Никто нам не чужой. За спиной каждого ближнего стоит сам Христос. Если мы не оказываем любви ближнему, то не оказываем ее и Христу. Так просто и ясно сказал нам об этом сам Господь, и мы сегодня слышали это за литургией. Будем же всегда помнить эти слова Спасителя, будем молить Его оживотворить наши сердца любовью к людям, будем просить даровать нам прежде конца покаяние и добрый ответ при втором славном Его пришествии, чтобы услышать сей блаженный глас: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Аминь. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. Сегодня Святая Церковь напоминает нам евангельское повествование о страшном суде. Внешним выражением этого суда будет разделение людей на две группы. Праведники будут поставлены справа, а грешники – слева от престола Божия. На этом суде вскроются деяния всех нас. Вот тут-то и обнаружится, что каждый отдел своих оправдается или осудится. В свете суда Божия откроется подлинное лицо и нравственное состояние каждого человека. И грешники, проведя греховную жизнь на земле, ничем не смогут оправдаться. Мы видим, что они и на суде Божием будут вести себя предосудительно, пытаясь оправдаться тем, что не распознали в лице других людей меньших братьев, Христа, и потому не творили дел милосердия. Поэтому-то они и заслужат приговор на муку вечную. Но что это за грешники? Это те, кто не захотел взыскать и дать место в своем сердце Господу, как это сделал Закхей, не захотел очистить свою совесть